Глава 5. «Я так волнуюсь, что мне даже дышать тяжело». Бедная Тамилла была с утра пораньше вся на нервах. Еще ничего не выяснилось про сегодняшнее испытание. Мы пока просто ждали в общей гостиной, когда госпожа Ротанна появится и осчастливит всех хоть какой-то информацией. Но, к слову, и остальные девушки выглядели обеспокоенными. Кроме Альмии, конечно, но и меня. Хотя я попросту хотела спать настолько, что это сейчас казалось задачей номер один. Я до утра сегодня не могла уснуть. И из-за этого поцелуя, да еще и Джорин подлил масло в огонь, рассказав... «Амир вообще непробиваемый. Мы пошли на риск. Открыто ему сказали, что твоя магия провоцирует тьму, так что и для тебя, и для него даже лишний раз поблизости находиться опасно. Но его это все равно не образумило. Я в этой ситуации одного понять не могу». Амир же далеко не глуп, так что он прекрасно осознает все возможные последствия. И дело тут точно не в чрезмерной самоуверенности. Думаешь, у него самого есть какой-то козырь в рукаве? Но на озадаченный взгляд хранителя перефразировала. Ну, то есть, Амир в курсе чего-то или обладает чем-то таким, что может запросто идти на риск с тьмой? Джорин развел руками. Понятия не имею. А Инитар вообще озадачен не на шутку. Уж он-то знает своего подопечного от и до, но сам Амир ничего пояснять не собирается. Я тебе так скажу, Кристина. Он явно ведет какую-то свою игру. Уж точно не на пустом месте он уверен, что совладает с тьмой в любом случае. Но, возможно, эта бы уверенность рухнула, узнай он, что именно у тебя за магия. Впрочем, тогда бы все рухнуло. Питаемая тьмой жажда власти взяла бы верх над любыми разумными порывами. Так что хранителю тоже утешить меня было нечем. Всю ночь, промаявшись бессонницей, я заснула только утром, но тут же пришлось снова вставать. И сейчас я готова была задремать прямо на этом диванчике. Тамилла призналась, что тоже ночь не спала, так нервничала. «Я очень боюсь, что провалю сегодняшнее испытание», — шепотом делилась переживаниями она. «Вчера Релит мне сказал, что я не должна его подвести, ведь раз сосуды тьмы взаимосвязаны, мой проигрыш и на его результатах скажется». Вот слов нет. Сам этот Релит вчера чуть ли не ползком испытания проходил, занял одно из последних мест в итоге. А еще и Тамилле требования выдвигает. Может, я зря злюсь на Амира? Может, чрезмерный эгоизм — это просто общая черта всех темных? Эдакая национальная особенность. А я же в магии не очень сильна. Продолжала Тамилла, нервно комкая в руках кружевной платочек. Это ведь не женское дело. Я толком и не училась. Считала, что мне магия никогда особо и не понадобится. Но как теперь справляться? Подожди расстраиваться раньше времени. Я ободряюще ей улыбнулась. Сначала надо узнать условия испытания. Вдруг не одна ты считаешь, что магия не женское дело. Хорошо бы. Я так боюсь подвести Релита. Вместо так и напрашивающегося «Да на кой он вообще тебе сдался?» я все же спросила. «Настолько его любишь?» «Конечно!» Тамила посмотрела на меня так, словно это было само собой очевидное. «Как же иначе?» Я не стала возражать. «Кто знает, вдруг тут и вправду большая и светлая любовь. И я зря считаю, что Релит недостоин Тамилы. Хотя, на мой взгляд, нормальный мужчина не стал бы требовать от любимой, чтобы она на испытаниях в лепешку расшиблась, лишь бы только ему результат не занизить». Госпожа Ротанна вплыла в гостиную, сразу обрывая все разговоры. «Сегодня наша распорядительница выглядела жизнерадостнее, чем обычно. Впрочем, эта жизнерадостность была сравнима с кровожадным предвкушением фаната боев насмерть перед турниром года». «Доброе утро, юные леди. Думаю, вы все понимаете, что утро и вправду доброе, хотя вечер может таким и не показаться». «Ага, значит, испытание у нас состоится вечером». Госпожа Ротанна окинула собравшихся неспешным взглядом и продолжала. «Подсказку для испытания общую вы все на балу слышали, но у вас, конечно, все пройдет не так, как вчера у лордов. Никакой бездны и монстров. Но это не значит, что будет просто». Все подробности, естественно, вы узнаете уже на самом испытании. Но вы должны помнить, что ваш результат скажется и на результатах ваших лордов, как и вчерашнее испытание сказалось на вас. Пусть сами вы пока ни в чем не участвовали, но ваши сосуды тьмы уже не пусты. И на первом месте, естественно, леди Альмия. Она улыбнулась жрице так подобострастно, что аж противно стало. Интересно, есть ли в чертогах вообще хоть кто-то, кто не считает, что уж точно победит Альмия? Может, конечно, она и намного превосходит всех в магии, но никогда ведь нельзя быть ни в чем полностью уверенным. Но мое настроение окончательно испортилось. Здравый смысл подсказывал, что не на пустом месте все же в Альмию уверены. Да и уж Амир-то точно знает расстановку сил, потому в ней и не сомневается. Но неужели у меня вообще нет шансов ее обойти? Хана тогда выполнению магической клятвы. Может, мой свет и силен, но ведь пользоваться им я не могу. Остается лишь изначальная тьма. И то, что она помогла мне вчера, еще не значит, что поможет сегодня. Испытание состоится после ужина. К тому моменту будьте здесь, чтобы не пришлось разыскивать вас по всем чертогам. Подытожила госпожа Ротанна. От всех этих мыслей сонливость как рукой сняло. Тамила осталась у себя в комнате вместе с ведущим успокоительные речи Нитаром, а я решила прогуляться. Сегодня погода стояла прекрасная, самое то, чтобы осмотреть окрестности. Ну и если повезет, встретить Тайрона. Я пока не представляла, под каким предлогом пробраться в обитель главы призраков, чтобы взглянуть на портрет сестры Нибраса. И Тайрон, как предводитель имперской стражи, вполне мог стать пропуском туда. Осталось только придумать, что ему по этому поводу солгать. Мы ведь с Джорином ночью и на эту тему говорили. Мой хранитель попытался сам пробраться в апартаменты Нибраса, чтобы взглянуть на портрет. Уж дух бы мою маму точно бы узнал. Но, как выяснилось, там такая магическая защита, что внутрь бесплотным сущностям не попасть. Выходит, путь один — пробраться туда самой. Эдакий официальный визит, не таясь, под каким-нибудь веским предлогом. Конечно, от такой перспективы заранее стыла кровь в жилах. Но, с другой стороны, я должна точно знать, вправду ли моя мама была младшей сестрой главы призраков. И если так, тогда, возможно, и сам Джорин чего-то не знает о тех событиях прошлого. Позади северного малого дворца раскинулся чудесный парк, ухоженный, с вымощенными дорожками, ровным кустарником и ажурными беседками. Я планировала для начала пересечь его, посмотреть, что располагается дальше. Прямо у входа возле цветочной арки трудился садовник, довольно молодой и весьма симпатичный молодой мужчина. Он был так увлечен своей работой, я даже залюбовалась, как он ювелирно удаляет даже малейшие лишние побеги. Больше вокруг никого не наблюдалось. И я, конечно, собралась пройти мимо, но от прозвучавшего голоса аж на месте замерла. «Кристина, ты только не пугайся, это я». И пусть голос я узнала сразу, но смотрела в незнакомое лицо садовника с полнейшим непониманием. Ошарашенно уточнила. «Грон? Но как? Ты же...» «Это магическая маскировка высшего уровня. Узнать меня невозможно, только голос тот же». Да и беззаботная интонация была та же самая. «Точно, Грон? Но что ты тут делаешь? Это же опасно!» «Опасно и дальше сидеть в Эльмарии, смиренно ожидая, когда донготарцы окончательно захватят нашу страну». Грон ловко взмахнул руками. Вокруг волной полыхнула магическая защита. Видимо, чтобы никто посторонний нас не увидел и не услышал. «Но это же не значит, что нужно лезть прямо в чертоги. Я все равно была в тихом ужасе. Грон, а если тут узнают, кто ты?» «А кто я?» Он хитро улыбнулся. «Я всего лишь бедный честный садовник. С сегодняшнего дня один из тех, кто присматривает за парком у северного малого дворца». Но тут же, безо всякой иронии, пояснил. «Кристина, наши люди давно уже в чертогах. Не первый год маги моего ордена потихоньку и крайне осторожно сюда внедряются. Так что тут я не один такой». «Но смысл вообще всего этого? Вы хотите устроить диверсию?» «Ты что, сейчас перевес сил уж точно будет не в нашу пользу?» Грон покачал головой. «Так что пока мы только присматриваемся, вызнаем. Я давно намеревался сюда попасть, но только сейчас удачный случай представился. Теперь я тут надолго. И, кстати, заодно вполне могу организовать тебе побег. Я уже от и до продумал. Ты же знаешь, я искренне за тебя переживаю. К тому же магическая клятва моего отца все равно мне покоя не даст, пока ты не окажешься в полной безопасности». Я вздохнула. «Не ты один с магической клятвой, Грон. Я же выясняла про родителей. Мой отец тоже в свое время дал магическую клятву. Да еще и самой изначальной тьме. И теперь это перешло на меня. Как выяснилось, Джорин потому мне ничего о прошлом толком и не рассказывал. Ведь даже малейшая информация могла стать лазейкой для перехода клятвы ко мне. В итоге я сама это тем ритуалом и спровоцировала. «А что именно у тебя за клятва?» Грон нахмурился. «Уничтожить культ тьмы». Я вымученно улыбнулась. Оторопев, он несколько раз растерянно моргнул. «Погоди, ты это сейчас серьезно, что ли?» «Увы, да». «Кристина, но это же попросту невозможно. Ты хоть представляешь их мощь?» «Честно, не представляю. Но насчет невозможности очень даже догадываюсь. Потому и хочу победить в отборе, чтобы стать императрицей, и тогда уже с новоприобретенной властью и магической силой с культом разобраться. Я понимаю, насколько невероятно звучит, но это единственный путь исполнения клятвы». «То есть побег отменяется», — примрачно констатировал Грон. «Жаль, конечно. Я рассчитывал, что так и тебе помогу, и свою клятву исполню, но, видимо, придется с этим повременить. В любом случае, знай, что я здесь, и, если что, всегда выручу. И не я один, тут еще немало верных людей. Так что, сестренка...» Хитро мне подмигнул. «Не падай духом, мы тут еще повоюем. Ты больше не одна, старшие братья в беде не бросают». «Грон, ты даже не представляешь, как же я все-таки рада, что ты здесь». Не удержавшись, я порывисто его обняла. «Поверь, я рад не меньше». Искренне отозвался он, но тут же резко сбился. «А вот кто-то, похоже, не слишком-то рад». Я тут же проследила за его взглядом. Амир приближается верхом на вороном коне и явно нас заметил. И, похоже, он крайне не в духе. «Грон, лучше уходи», — спешно попросила я. «Даже если он твою магическую иллюзию внешности не распознает, все равно может как-нибудь неадекватно отреагировать». «Как он вообще нас увидел? Неужели настолько силен, что даже на расстоянии ему магическая защита не помеха? Ладно, ухожу, ухожу». Вряд ли Грон испугался Амира, но показываться ему лишний раз на глаза точно не стоило. «Попозже через хранителей свяжемся». Он свернул за цветочную арку входа в парк и уже через несколько секунд скрылся в лабиринте из высокого кустарника. И очень вовремя Амир остановил жеребца в нескольких шагах от меня, спешился. Меня уже при одном взгляде на него пробрали мурашки. Казалось, губы до сих пор горят после вчерашнего поцелуя. Но я, конечно, сохраняла внешнее спокойствие. Интересно, из-за чего Амир настолько зол с утра пораньше? Да и зачем сюда приехал? «Вот скажи мне, Кристина, что с тобой не так?» «И тебе доброго утра». Я была сама невозмутимость. Но он мои слова проигнорировал. «То ты с моим заклятым врагом флиртуешь, то с каким-то садовником обнимаешься». Тихий, но грозный тон вкупе с холодным взглядом выдавали, что сейчас на душе у Амира целая буря. «Знаешь, я как-то не так представлял себе поведение моей избранницы. Ты забыл еще добавить про такое неслыханное кощунство, как «не вешаюсь тебе на шею по первому же приказу». Я постаралась не показывать истинных эмоций, но все равно куда безопаснее было сменить тему. «Амир, ты только за этим сейчас приехал? Поругаться с утра? Или есть какая-нибудь действительно веская причина?» Он глянул на меня так, что и без слов было ясно. Собирает и без того жалкие остатки терпения. Все же ответил спокойно. «Я хотел поговорить с тобой о сегодняшнем испытании. И уж точно не ожидал, что застану тебя в объятиях прислуги». Ненадолго хватило его спокойствия. «Это кто вообще такой?» «Просто садовник. Я его сегодня впервые в жизни увидела». «Впервые в жизни?» Скептически смотрел на меня Амир. «Но я же не виновата, что такая импульсивная». Я мило ему улыбнулась. «И вдобавок цветы люблю настолько, что в порыве благодарности могу даже человека обнять». На скулах у Амира заиграли желваки. «Похоже, я сейчас не просто потопталась на его самолюбии, а чуть ли не чечетку, переходящую в кан-кан, станцевала. Ну да, всяких первых встречных обнимаю, от него, неотразимого и великолепного, нос ворочу». Но Амир и без меня быстро придумал всему объяснение. «Ты ведь это мне назло, ведь так? Увидела, что я приближаюсь, вот и решила побесить лишний раз». «Отличная версия, кстати». Пусть уж лучше считает меня импульсивной дурочкой, чем заподозрит подвох с Гроном. Надо же было мне на эмоциях так опростоволоситься с этими объятиями. Но кто ж знал, что Амир запросто сквозь магическое прикрытие видит? «Думай, что хочешь. Я не обязана перед тобой отчитываться». Я все еще пыталась выглядеть спокойной. Хотя как вообще сохранять спокойствие, если рядом этот сильный, притягательный мужчина, которого порой прибить хочется, а порой наоборот, так хочется, чтобы обнял? Вдобавок, в пределах видимости показалась Альмия с парой подружек. Видимо, тоже вышли на прогулку в парк. Амир стоял к ним спиной, так что пока не заметил свою распрекрасную жрицу. Зато мы с ним как раз были на виду. «Кристина, ты можешь хотя бы один день меня не злить?» Амир перевел дыхание. «Ладно, с садовником этим я сам разберусь. Есть у меня к нему пара вопросов». Я даже похолодела. «Зачем он тебе сдался? Совершенно посторонний человек, ни в чем не виноватый. Тебе самому не кажется, что ты перегибаешь палку?» «Не кажется. Знаешь ли, весьма любопытно, о чем вы тут так мило ворковали, да еще и прикрытые от всех магией». «Упс, он не просто видел сквозь защиту, но и засек, что она была. Надеюсь, Грон успел уйти как можно дальше». «Извини за откровенность, но у тебя уже просто паранойя». Я краем глаза поглядывала из-за Альмии. Она остановилась с подружками невдалеке, словно бы просто так, но наверняка наблюдала за нами. «А ведь это хороший предлог». «И, между прочим, Амир, тебе уже пора». «И куда же?» Он смотрел на меня так, словно уже придушить хотел. «Ну как куда? На горизонте показалась твоя единственная, неповторимая, всепобеждающая и непревзойденная жрица. А ты тут со мной разговариваешь. Вдруг она еще что не то подумает? А тебе ведь нельзя разочаровывать свою дражайшую будущую супругу». Амир обернулся, заметил Альмию. Но особой радости на его лице не отразилось. Да и вообще никаких эмоций. Такое впечатление, что он на дерево у дороги взглянул бы с большим интересом, чем на жрицу. «Кристина, что за глупости?» Зато я стабильно вызывала у него недовольство. «Альмии хватает здравого смысла понимать, что отношения у нас с ней просто взаимовыгодны, и только». «Но...» — снисходительно усмехнулся. «Можешь ревновать и дальше. Это весьма забавно. Боюсь, ты снова переоценил мой интерес к тебе». Я старалась говорить холодно. «И если ты приехал только чтобы нести очередные глупости, то я лучше пойду». Но Амир не дал мне уйти. Придержал за руку. Уже без всякой насмешливости произнес. «Кристина, на сегодняшнем испытании может быть все что угодно. Детали держат в строжайшем секрете, так что не удалось выяснить ни единой подробности. Проблема в том, что никакой системы безопасности на испытаниях в этот раз нет. То есть вполне можно погибнуть, и все спишут на эдакий естественный отбор. Ты сама должна понимать, тут не до твоих упрямства и гордости. Забудь обо всех предубеждениях хотя бы на время испытания. От твоей слабой магии толку не будет. С изначальной тьмой ты обращаться не умеешь, так что используй через метку мою силу. Ни к чему не стремись. Просто останься в живых». Даже не знаю, чего сейчас было больше. Удивление и некоторой признательности, что все же заботится обо мне. Или все же сильнее покоробило, что заранее не верит и в малейшую вероятность моей победы. Но я не стала начинать очередной спор. Тем более, уж очень сейчас рядом с Амиром было неуютно. Даже не из-за следящей за нами Альмии, а из-за вчерашнего. Да что же этот несчастный поцелуй мне все покоя не дает? «Спасибо, учту». Нейтрально ответила я. Но Амир снова не дал мне уйти. По-прежнему держал за руку. На мой вопросительный взгляд ничего не ответил. Лишь улыбнулся. Вот только мелькнувшее в серо-голубых глазах предвкушение вмиг насторожило. В один момент вокруг нас сверкнула защитная пелена магии, как и до этого с Гроном было. Обняв за талию, Амир резко привлек меня к себе. «Ты что делаешь?» Запаниковав, я по инерции уперлась руками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть, но тщетно. «А ты не догадываешься?» Амира явно забавляла моя реакция. Похоже, он прекрасно понимал, что боюсь я вовсе не его, а того, что не смогу дать отпор. Снова поддамся чувствам. «Догадываюсь, естественно, что ты окончательно сошел с ума. Пусть ему на мое мнение было наплевать, зато имелся другой крайне веский довод. Амир, ведь наверняка вся такая всесильная Альмия сейчас нас и сквозь магическое прикрытие прекрасно видит. Ты же намерен сделать ее своей женой. Так тебе не кажется, что нагло обнимать при ней другую — это...» Я не договорила. Бескомпромиссный поцелуй заглушил мой протест. Как же сложно было не поддаться. Вот просто забыть обо всем и насладиться происходящим. Казалось, я с момента вчерашнего поцелуя только и ждала, когда же будет следующий. И ладно я, на миг почудилась, что и Амир приехал прямо с утра не только, чтобы предупредить о магии, а еще и за этим. У меня было лишь несколько мгновений, прежде чем остатки разума улетучились бы без следа. Амир наверняка не сомневался, что я сразу покорно растаю в его объятиях, потому ослабил хватку. Я тут же вырвалась. Даже отошла на пару шагов. Губы горели, пусть и совсем краткий, но поцелуй все равно выбил из колеи. И, боюсь, Амир прекрасно это понимал. «Никогда больше так не делай!» Мой голос звенел от обуреваемых эмоций. «Именно так точно не буду. Учту на будущее, что твои приступы необоснованной строптивости могут повторяться. И стану держать крепче». Он хоть и улыбался, но потемневший взгляд выдавал и злость, и досаду. Но повторять попытку Амир не стал. По крайней мере, сейчас. И на том спасибо. Вряд ли бы моего самообладания хватило на второй раз. Это прямо раздвоение личности какое-то. Часть меня, без сомнений, самая разумная, жаждет держаться от Амира подальше. И как от источника смертельной опасности, и как от источника унизительного обращения. Но другая часть меня куда сильнее жаждет растворяться в жаре его объятий, млеть от поцелуев, довериться ему и лелеять наивные надежды. Вроде «к черту Альмию, мне нужна только ты, даже и без престола, и я никогда не позволю тьме одолеть меня, тебе ничего не грозит». Но, увы, увы. «Как еще мне тебе объяснить, чтобы ты перестал меня преследовать?» Мой голос дрожал. Амир резко посерьезнел. «Поверь, Кристина, если бы ты действительно этого хотела, я бы оставил тебя в покое. Но я ведь знаю, что это не так. Даже сейчас ты не выдержала. Так боялась показать истинные чувства, что предпочла как можно скорее оттолкнуть. То есть вариант «ты мне на самом деле не интересен» никак до тебя не доходит?» Я все еще стояла на своем. «До вечера, колючка моя упрямая». Он лишь снисходительно улыбнулся. На миг снова привлек меня к себе. Легонько коснулся губами моих губ и тут же отпустил. Получилось пусть и мимолетно, но настолько искренне нежно, что я от растерянности даже ничего не ответила. Так что последнее слово осталось за Амиром. Он направился прямиком в парк и, боюсь, разыскивать Грона. Но тому ведь наверняка хватило ума умчаться как можно дальше, так что опасаться нечего. И следом, прямо в такт этой мысли «опасаться нечего», я засекла взгляд Альмии. Она смотрела на меня в упор. И с таким выражением лица... Похоже, сама жрица слегка не в курсе, что у них с Амиром отношения чисто деловые. И если даже и в курсе, то определенно рассчитывает на нечто большее. Судя по ее взгляду, мои шансы дожить до вечера тают с каждым мгновением. Хотя до вечера я, может, и доживу, но вот испытания мне точно не пережить. Ничего, это мы еще посмотрим. Амир. «Слушай, Темный, ты же сам старший брат. Ты должен меня понять». Эльмариец больше не пытался отрицать. Похоже, был вполне искренен. «Здесь, в чертогах, две моих младших сестры. Ну, не мог я спокойно сидеть дома, не зная, что с ними. Ну, а то, что приходится маскироваться магией, так я же не виноват, что сюда просто так даже темному не попасть. Не то, что кому другому». Все равно этот тип что-то недоговаривал. Но и насчет заботы о сестрах явно не лгал. Да и то, что подозрительный садовник на самом деле, прикрытый магической иллюзией тот самый Грон, старший брат Кристины, сразу объясняло, почему она его обнимать кинулась. «Странно, что Кристина сама мне все это не объяснила», — скептически парировал Амир. «Ты и ее настоящее имя знаешь?» — оторопел Грон. «Да, я в курсе, что никакая она не Дерия. А вот все остальное об ее истинном происхождении ты мне и расскажешь. Если, конечно, хочешь и дальше оставаться в чертогах». Эльмарийца это уж точно не обрадовало. Он мрачно возразил. «Тебе не кажется, что было бы куда правильнее, если бы Кристина сама рассказала то, что считает нужным?» Амир поморщился. «Учитывая характер твоей сестры, полной откровенности пока от нее не добьешься. А я должен все узнать как можно скорее, для ее же блага. Конечно, этот парк не место для таких разговоров, да и сейчас не время». Он как раз заметил, как по одной из дорожек к нему направляется Альмия. «Так что встретимся сегодня вечером после испытания. «Надеюсь, ты понимаешь, что скрываться от меня не имеет смысла». Грон нахмурился еще больше. «Я не собираюсь ни от кого бегать, но все равно считаю, что выведывать за спиной Кристины ее тайны — это недостойно». Амир все же сдержал нахлынувшее раздражение. «А тебе самому не кажется, что эти ее тайны опасны для нее самой? Я прекрасно вижу, что она упорно пытается вести некую свою игру и чего-то очень боится. Так же, как и ты, я желаю ей только добра, но мне будет куда проще уберечь ее от любой опасности, если я буду знать, что именно Кристина скрывает». Но Грон весьма холодно парировал. «Знаешь, Амиран, наверняка она бы сама тебе все рассказала, если бы хотела. А раз скрывает, значит, ты попросту не заслужил ее доверия. В чем я полностью с ней согласен после всех твоих проступков. И я не собираюсь выдавать секреты Кристины тому, кому сама она не доверяет. Можешь хоть прямо сейчас вести меня к страже, бросать в темницу и пытать. Вы же, темные, это любите. Но ничего говорить я не собираюсь». «Что за бред? Ты кем вообще темных считаешь?» «Значит так, Грон, даю тебе время подумать до вечера. После испытания встретимся здесь же и поговорим. Можешь, конечно, попытаться скрыться, но у меня на всей территории чертогов магические маячки, так что я быстро тебя найду. И либо ты сотрудничаешь со мной, либо вылетаешь отсюда без возможности вернуться». «Все понятно». «Весьма», — буркнул тот. Спорить больше не стал. Но уже и Альмия подошла слишком близко, чтобы продолжать разговор. Грон тут же спешно скрылся. «Я так рада нашей встрече, Амир!» С чарующей улыбкой Альмия остановилась в паре шагов, будто позволяя ему ею всецело полюбоваться. Что сказать, жрица, как всегда, была хороша. Но почему-то теперь ее красота совершенно его не интересовала, даже казалась пресной. Это как просто смотреть, но абсолютно ничего не чувствовать, ни единой эмоции. Довольно странная реакция на первую красавицу Данготара. Впрочем, с того момента, как в жизнь ураганом ворвалась Кристина, пора бы привыкнуть к странностям. Но, естественно, истинного отношения Амир не показал. Улыбнулся. «Доброе утро, Альмия. Я тоже рад тебя видеть». Она на миг поджала губы с явным недовольством. Похоже, ожидала более пылкой реакции, но ничего по этому поводу не высказала. Потупила взгляд. «Амир, я немного не понимаю, что происходит. То, что ты предпочел мне другую, совершенно не укладывалось у меня в голове. Хорошо, хоть сестра этой Дерри рассказала, что та обманом заполучила твою метку. Но ведь это ничего не меняет, ведь правда?» «Как сказать, у тебя ведь тоже есть метка». Амир смотрел на Альмию очень внимательно. Все пытался понять самого себя. Раньше она казалась ему такой соблазнительной. Красивое лицо, роскошная фигура. Но почему теперь одного этого мало? «Если ты про Вейрана, то все совсем не так, как ты мог подумать», — с жаром возразила Альмия. «Амир, пойми, мне больше ничего не оставалось. Я должна была как-то попасть на отбор. А на тот момент только Вейран никому метку не поставил. Естественно, я сразу ухватилась за последнюю возможность. Но лишь ради тебя, пойми, пожалуйста. Ты ведь достоин лучшей императрицы, какая только может быть. И только ты — та единственная причина, ради которой я все это делаю. Ужасно несправедливо, что создали взаимосвязь сосудов тьмы, и мои победы будут продвигать вперед Вейрана. Но все равно, я ни на миг не сомневаюсь, что именно ты его в итоге победишь». Она положила ладони ему на грудь, подалась вперед, томно заглядывая в глаза. Но Амир деликатно ее от себя отстранил. Даже не потому, что здесь, в парке, их бы в любой момент заметили. Ведь теоретически мог бы точно так же создать магическое прикрытие, чтобы никто не увидел. Но нет, дело было не в этом. Просто не хотелось. Даже зная, что она привычно ждет его поцелуя, сам он этого не желал. По крайней мере, сейчас. «Альмия, я тебе верю и, само собой, не сомневаюсь, что именно ты победишь среди избранниц. Ведь равных тебе в магии попросту не существует. Все в силе, как и договаривались, так что не стоит переживать по этому поводу». «Я очень рада это слышать, Амир. И все же надеюсь, мне только кажется, что ты почему-то стал холоден со мной. Наверное, я просто немного волнуюсь». Она улыбнулась. «И совершенно напрасно волнуешься. А теперь извини, но мне уже пора». Хотел уйти, но Альмия окликнула. «Но ты ведь придешь сегодня на испытание? Все непременно. Я не могу такое пропустить». Она тихо произнесла. «Когда будешь наблюдать за ходом испытания, знай, что я стремлюсь к победе только ради тебя, ради моего будущего императора». Амир не стал ничего отвечать, лишь кивнул. Не стоит озвучивать, что на испытании его будет волновать не это. Тайрон ведь предупредил, что задумали для избранниц нечто крайне опасное, так что теперь беспокоило вовсе не то, кто станет победительницей, а лишь бы только Кристина не пострадала. «Я все равно считаю, что это недопустимо», — возмущалась мама, пока экипаж катил к центральному дворцу. «К чему вся эта таинственность? Куда безопаснее было бы заранее предупреждать участников о том, что именно предстоит на испытаниях. После того, что за кошмар устроили для лордов, мне даже страшно представить, какой ужас придумали на сегодня для избранниц». Амир уже 10 раз пожалел, что поехал вместе с родителями. Пусть они и обижались, что он редко показывается на глаза, но сейчас и без того нервы были на взводе. А такие разговоры еще сильнее накаляли. «Наверняка для девушек все будет гораздо проще», — возразил отец. «К тому же для Тамиллы главное не победа, а участие. Даже если она не пройдет испытания, то ничего страшного. Все равно она сейчас ужасно волнуется. Я в этом даже не сомневаюсь. Амир, а как там Дерри? Тоже бедняжка переживает». «Даже если переживает, то все равно вида ему не покажет. Такое впечатление, что Кристина готова на все, лишь бы не довериться, не подпустить его к себе ближе. Но дело тут точно не в неприязни. Ведь очевиднее очевидного, что ее тоже к нему тянет. Но чего же она настолько боится, что так старается замкнуться и отгородиться?» «Дерри в порядке, как обычно». Естественно, Амир не стал родителям рассказывать о непростых перипетиях их отношений. Но мать все равно не отставала. «Надеюсь, вы с ней наконец помирились? Мы не ссорились, чтобы мириться?» Она хотела спросить что-то еще, но, к счастью, отец быстро сменил тему. Сегодняшнее испытание должно было состояться в Центральном дворце, причем в зале для торжеств, где обычно устраивали балы. Но что там такого могли задумать? Какой-нибудь конкурс танцев, пения или знания этикета? Вот и замечательно. Нудно, скучно, но не опасно. Многие приглашенные уже собрались в бальном зале, но самих избранниц пока не было. Да и большую часть пространства скрывала туманная завеса. Амир быстро нашел среди собравшихся Тайрона. «По-прежнему неизвестно, в чем суть испытания?» «Пока нет. Но и так вот-вот узнаем, Амир. Как мне кажется, раз устраивают именно здесь, то ничего опасного девушкам не грозит». Грянула торжественная музыка, двери зала распахнулись. Одна за другой входили избранницы. Кристина шла среди из последних, но что-то тихо говорила, бледной, как полотно Тамилле. «Тамилла очень напугана», — отрывисто констатировал Тайрон, не сводя с нее взгляда. «Ей вообще тут не место». Амир раздраженно поморщился. «Но из-за этого проходимца Релита она готова подвергать себе опасности. Это ее выбор. Нам остается лишь его уважать». Тайрон все же отвел взгляд, словно самого себя одернув, что слишком пристально смотрит на чужую девушку. «Извини, но тут я с тобой категорически не согласен. Любая девушка может выбрать полнейшую глупость и настаивать именно на этом. И что же, оставаться в стороне, смиренно признавая право выбора за ней? Нет уж. Решать надо исключительно самому, а не играть в благородство тогда, когда это попросту опасно». Тайрон нахмурился, но возражать не стал. И это Амира злило неимоверно. Нет, он, конечно, уважал право лучшего друга быть таким, какой он есть, но эти его принципы во многом портили жизнь самому Тайрону. Даже Тамиллу, по сути, он упустил исключительно из-за своих таких вот убеждений. С разрешения императора первосвященник торжественно объявил. «Итак, первое испытание среди избранниц. Девушки уже посвящены в его суть, но всем собравшимся кое-какие детали мы объявим чуть позже». По его сигналу имперские маги, караулившие вдоль магической завесы, развеяли ее. Поодаль, в пустующем конце зала, виднелся портал неизвестно куда. А перед ним раскинулось мерцающее полотно, на котором были отображены знаками драконы всех участников. Сейчас все они находились ровной полосой с одной стороны. Похоже, у избранниц такой же смысл, как был и у лордов — дойти от одного края до другого. Только где? Не по залу же? И куда ведет этот портал? Между тем, девушки одна за другой скрылись в портале. И первосвященник громогласно пояснил. «По ту сторону портала один из омутов тьмы. Ориентиров нет, собственная магия там не действует. Но испытание довольно простое, за исключением одной детали, о которой позже. Суть предстоящего в том, чтобы всего лишь найти выход из омута. Портал один работает и на вход, и на выход. Но пройдя через него, девушки оказались на другом краю омута. Соответственно, победительницей будет считаться та, которая вернется в зал первой. И дальнейшие места распределятся по очередности. На магическом же полотне мы с вами прекрасно можем наблюдать за перемещением участниц. Избранницы обозначены символами драконов тех лордов, чьи метки они носят. Что же, желаем девушкам удачи и ждем победительницу». Едва он договорил, снова грянул оркестр. «Как думаешь, что за какая-то там деталь, которую пока не озвучили?» — обеспокоенно спросил Тайрон. «Меня мучает тот же вопрос». Амир хмуро смотрел на магическое полотно. Знак черного дракона мерцал так же, как и остальные. Все понемногу передвигались, но пока хаотично, четкого направления к выходу не наблюдалось. Так шли минуты, одна за другой. Играл оркестр, видимо, чтобы собравшиеся не скучали. Все наблюдали за перемещением знаков, строили предположения, кто когда доберется. Многие не сомневались, что первой будет, естественно, Альмия, а вот кто дальше — интрига. Знак красного дракона, которым обозначалась жрица, уже планомерно продвигался к выходу. Но Амир не обращал внимания. Его интересовали из всех лишь два — черный и зеленый. Кристина хоть и перемещалась чуть сбивчиво, но все равно шла в нужном направлении. А вот Тамила явно там металась. А ведь в омуте кромешная тьма. Тут расчет лишь на чувствительность к магии. Самые одаренные быстрее остальных почувствуют, где именно портал. Кроме Альмии, бодро направлялась к цели и невеста принца. Окружающие уже даже гадали, кто именно из них двоих придет первым. Знак черного дракона полыхнул. Всплеск изначальной тьмы был таким сильным, что прекрасно ощутился через связь метки. Что Кристина там творит? Зачем так рисковать, призывая изначальную тьму? Но теперь она стремительно двигалась вперед. Опередила невесту принца, опередила даже Альмию. До портала осталось всего ничего. Неужели именно она и победит? «Ого, твоя избранница всех обошла!» Тайрон тоже изумился. Амир поймал себя на том, что улыбается. «Да, проклятие тьмы, он даже гордится. Пусть магии у нее совсем мало, но эта упрямица готова идти на любой риск, лишь бы победить». Знак черного дракона замер. В такой близости от цели, что наверняка сейчас в омуте тьмы, Кристина даже видела портал выхода. Она повернула обратно. Просто взяла и повернула обратно. Собравшись удивленно ахали, переговариваясь. Амир и сам совершенно не понимал, что происходит. Куда Кристина направилась? Она же была у самой цели. Несколько мгновений, и Альмия появилась из портала. Ее встретили дружными аплодисментами. Тут же исчезло и магическое полотно со знаками, так что не удалось увидеть, куда направляется Кристина. Следом за Альмией в зал вернулась и Метанна, невеста принца. И только после нее вышла Кристина. Бледная, без каких-либо эмоций на лице. Но наверняка такая невозмутимость давалась ей с трудом. Да что вообще произошло? Она же, получается, нарочно упустила победу. Амир хотел идти прямиком к Кристине, но тут из портала появилась Тамила. Ее даже трясло, и, кажется, на глазах блестели слезы. Неужели так тьмы испугалась? И, словно в такт его мыслям, первосвященник закончил поздравлять Альмию и выдал. «А теперь тот момент, о котором мы умолчали, чтобы заранее не пугать собравшихся. По ту сторону портала расположен не просто омут тьмы, а кишащий провалами. Но, как видим, все избранницы справились с испытанием. Вот они выходят, одна за одной». «Омут тьмы с провалами?» — процедил сквозь зубы Тайрон. «Они вообще в своем уме? Девушки и погибнуть могли, увязли бы и не выбрались. Но Тамилле вообще лица нет». Сестра и вправду что-то сквозь слезы сейчас говорила родителям. А вот Кристина пропала из поля зрения, стоило лишь на мгновение отвести от нее взгляд. Куда она подевалась? Хорошо, хоть метка отозвалась сразу, задавая ориентир. Амир не стал дослушивать, что там дальше распинался первосвященник. Немедленно найти Кристину было гораздо важнее. Нагнать ее удалось в пустующем коридоре. Она шла, держась рукой за стену. Казалось, каждый шаг дается с трудом. Естественно, всплеск изначальной тьмы ведь вымотал. Но какой бездны было так рисковать, если все равно в итоге сама нарочно уступила победу другим? Но Амир сдержал злость. Тем более беспокойство было куда сильнее. «Кристина!» Придержал ее за руку. «Амир, мне сейчас совсем не до тебя, уж извини». Кристина упорно избегала встречи взглядом. «Давай ты как-нибудь потом мне выскажешь на тему моей слабости и никчемности». Но Амир отступать не собирался. «Просто скажи, зачем ты это сделала? Ты ведь и вправду могла сегодня победить». «Ну, не победила я, и что? Жизнь на этом не заканчивается, и отбор в том числе». У нее даже на миг взгляд затуманился. Но все равно Кристина старалась не показать своей слабости. «Но перед ним-то чего храбриться?» Именно это сейчас и злило. Даже не ее непонятное упущение победы, а то, что Кристина не только его боялась, но и не хотела, чтобы он видел ее слабость. Она попросту не доверяла ему, не считала настолько близким человеком, чтобы рядом с ним быть самой собой. Но всего контролировать она все равно не могла. От слабости ее ноги подкосились. Кристина бы упала, но Амир успел подхватить. «Если сейчас скажешь, что все с тобой в порядке, я точно за себя не ручаюсь». «Просто немного устала. Только и всего». Пробормотала она едва слышно, уже не открывая глаз. «Общение с одним настырным типом, знаешь ли, так выматывает». Видимо, больше не в силах превозмогать слабость и магическое истощение, Кристина потеряла сознание. Через метку чувствовалось, что ничего серьезного, просто нужно отдохнуть, чтобы восстановить силы. Бережно держа ее на руках, под магическим прикрытием Амир понес к выходу из дворца. Не стоит, чтобы их заметили. Лишние сплетни точно не нужны. Прошло уже часа два, но Кристина по-прежнему не приходила в себя. Амир давно отпустил тумана, сидел в кресле и сквозь полумрак спальни смотрел на лежащую на кровати девушку. То и дело вокруг нее возникал ореол тьмы. Сила то прорывалась, то снова исчезала. Похоже, тяжело ей дался выплеск на испытании. Но если Кристина пошла на этот заведомо опасный шаг исключительно ради победы, то почему в итоге от нее отказалась? Раздался тихий стук в дверь. В комнату заглянула Тамилла. «Дерри, ты спишь?» — запнулась, заметив Амира. «Амир, ты здесь? Но как же? Не положено, ведь репутация...» «Никто нас не видел», — перебил Амир. «Так что никто и не знает, что я здесь». «Я всего лишь дождусь, пока Дерри очнется. Задам ей пару вопросов и тут же уйду». Не стал уточнять, что дело вовсе не в желании узнать ответы. В первую очередь хотелось удостовериться, что с Кристиной все в порядке. Сейчас она такая бледная, ослабевшая, даже изможденная. Даже что-то сжималось в душе от этого. Правда, Амир так и не понимал, что именно. «Ты сама как? Сильно испугалась сегодня?» Тамилла прикрыла за собой дверь. Прислонилась к ней. Произнесла совсем тихо, словно ей самой было страшно озвучивать. «Это неправильно, понимаешь? Я с детства считала, что люди должны помогать друг другу. Взаимовыручка — это совершенно естественно, и так и должно быть. И если ты можешь сделать что-то хорошее, то сделай это. Если кто-то оступился, подай ему руку и помоги снова встать. Это же вполне логично. Доброта и отзывчивость есть в каждом. Должны быть». «Тами, я не понимаю, к чему ты клонишь?» Амир нахмурился. Она подняла полные слез глаза на старшего брата. «Я сегодня могла умереть. Несколько мгновений я и вправду была уверена, что это точно конец. Вокруг царила сплошная тьма, но все мы слышали друг друга. И когда я угодила в провал...» Ее голос дрогнул. Она сбивчиво всхлипнула. «Я ведь звала на помощь. Я не могла сама выбраться. Попросту не могла. Эта трясина неумолимо меня засасывала, и я ничего не могла сделать, понимаешь?» Тамилла закрыла лицо руками, глухо прошептала. «Я молила о помощи, плакала, кричала, но все шли мимо. Они видели меня и слышали, но спешили к порталу, к победе, стремились обойти друг друга, и только это их волновало. И знаешь, как это страшно. Понимать, что ты умираешь, но никто тебе не поможет. Всем плевать. Судорожно вздохнув, она все же вытерла слезы, постаралась успокоиться. Только Дерри откликнулась на мои мольбы о помощи. Она вытащила меня и помогла добраться до портала. Мне потом мама сказала, что Дерри вполне могла сегодня победить, но в самом конце внезапно повернула назад. Выходит, из-за меня и повернула. Добровольно отказалась от победы. Амир все же постарался говорить спокойно, хотя до спокойствия ему сейчас было крайне далеко. «Видимо, Дерия, как и ты, считает, что нельзя равнодушно проходить мимо, когда кому-то плохо». Встав с кресла, подошел к сестре, порывисто обнял. Тамилла все же разревелась. «Амир, я и не думала, что на отборе будет так страшно. А это ведь было только первое, самое простое испытание. Я так хочу обратно домой». Ты ведь говорил мне, предупреждал, но я не слушала. А ты оказался во всем прав. Я знаю, я ужасно слабая, но ничего этого мне уже не нужно. Я просто хочу домой. Но не смогу уйти отсюда, пока все не закончится. Как же так? И ведь Релит даже не подошел ко мне после испытания. Ни слова не сказал. Наверное, он очень разочарован, что я не победила. Ярость всколыхнулась со страшной силой. Свернуть бы этому Релиту шею. Уже от одного вида горько плачущей младшей сестры хотелось убивать. Но это все равно бы ее не утешило. «Тами, посмотри на меня, пожалуйста». Она подняла на брата полные слез глаза. Собрав всю сдержанность в кулак, он скрыл эмоции, улыбнулся как можно искренне. «Тами, ты ведь не одна здесь. Тут родители, тут я. Скажи, я хоть раз тебя подводил? Хоть раз тебе не помог?» Тамилла мотнула головой. «Но, Амир, и ты порой бессилен. На наших испытаниях ты ничего ведь сделать не сможешь. Тебя не будет рядом». «Меня не будет, но рядом будет моя избранница». «Как твоя половинка, да?» Тамилла улыбнулась сквозь слезы. Вообще-то имел в виду, что через метку избранницы он всегда сможет проявить свою магию и помочь, но Тамилла все рассудила по-своему. «Знаешь, Амир, а я ведь и вправду воспринимаю Дерию неразрывно с тобой. Ты мой брат, а она будто бы мне сестрой стала. Я хоть тебя и люблю, но мне с детства хотелось, чтобы у меня была именно сестра». Тамилла засмеялась. Все-таки страх отступал, и возвращалась ее прирожденная беззаботность. И вот провидение ее подарило. Тебе избранницу, а мне сестру. Но добавила очень серьезно. «Я не устану повторять, что это величайшая милость тьмы, бесценный дар, что именно Дерия стала твоей избранницей. И я очень надеюсь, что ты тоже когда-нибудь это поймешь. Хотя бы пообещай, что подумаешь над моими словами». «Подумаю, обещаю». Амир улыбнулся. «А теперь ступай спать. Завтра утром все уже не будет тебе казаться таким плохим». «А ты?» «Я все же дождусь, когда Дерия придет в себя. Не волнуйся, никто не узнает, что я здесь. Так что ее репутация не пострадает». Тамилла ушла. Амир запер дверь и подошел к кровати. Сейчас казалось, что Кристина просто спит. Ресницы едва заметно трепетали, словно бы ей что-то снилось. Вспышек тьмы больше не было, да и через метку прекрасно ощущалось, что магия успокаивается. Амир просто стоял и смотрел на спящую девушку. Такую беззащитную, хрупкую, безумно желанную. Она боится тьмы, но все равно использует ее решительней, чем многие из куда более опытных магов. Она боится его, но все равно дерзит и не желает покоряться. Она так старательно возводит вокруг себя стены, словно доверится ему, для нее чуть ли не гарантия немедленной смерти. Столько противоречий в одной девушке. Только сейчас вспомнил, что должен был после испытания поговорить с Гроном. Конечно, не до этого пока. Но все равно явно в неких тайнах Кристины и ключ к ее странному поведению. И совсем скоро он все узнает. Кристина вдруг вздрогнула, будто чего-то испугалась во сне. Не приходя в себя, едва слышно прошептала. «Амир?» Амир сел на край кровати, взял Кристину за руку. Ее пальцы чуть дрожали, были настолько прохладны, словно изначальная тьма до сих пор не покинула ее. Да и в нем самом эта сила тут же встрепенулась. В один миг разрослась, черными щупальцами потянулась к его избраннице, как к давно выслеживаемой добыче. Но Амир не позволил тьме своевольничать, заставил отступить. Что же у Кристины за такая особая магия, раз изначальная тьма к ней настолько жадно тянется? Все виды магии изучал, но ни о какой с подобными свойствами не слышал. Кристина что-то порывисто прошептала. Похоже, ее мучили кошмары, но при этом прийти в себя она пока все равно не могла. «Только не говори, что ты собрался тут до утра остаться!» — раздался позади голос Инитара. Амир даже не обернулся. «Даже если я останусь, то что? Это только мне решать?» «А как же Кристина? Как она на твое присутствие отреагирует? Вряд ли уж подумает что-то хорошее». «Это наверняка. Обвинит его во всем, в чем только можно. Заявит, что он нагло воспользовался ситуацией или еще что похуже». Амир мрачно усмехнулся. Вот сейчас она с таким отчаянием сжимала его ладонь, словно ужасно не хотела отпускать. А будь Кристина в сознании, уж точно бы заняла глухую оборону и ни за что бы истинных эмоций не выдала. Амир проигнорировал слова хранителя. Тихо произнес, просто подумал вслух. И все же, чего она так боится? Изначальную тьму? Инитар, видимо, решил, что вопрос к нему. Вдруг тяжело вздохнул, устало добавил. Такой вот парадокс. Она боится изначальную тьму, но все равно то и дело прибегает к ней. Она боится тебя, как воплощение этой тьмы, но при этом в тебе же ищет защиты. Она так рвется к победе, но сегодня сама же от нее отказалась. Но я безмерно за это Кристине благодарен. И ведь бедняжка Тамилла, только первое испытание, а уже так сложилось. Но, боюсь, самым тяжелым испытанием для нее будет неизбежное разочарование в Рилите. «Поскорее бы», — мрачно отозвался Амир. «Хоть одной проблемой меньше бы стало. Инитар, мне твоя помощь нужна. Я хочу объединить наши сны с Кристиной, но самому мне понадобится на это много времени, а у тебя куда быстрее получится». «Но зачем тебе это?» Хранитель явно подобной просьбы не ожидал. «Ей снится что-то плохое сейчас, а проснуться она никак не может. И ты хочешь благородно явиться в ее сон и спасти от чего бы то ни было?» Инитар улыбнулся, но тут же снова нахмурился. «Извини, но нет, тут я тебе не помощник. Я только что был в незримом мире, говорил с Джорином. Сейчас Кристина видит то, чего тебе видеть не стоит. И не смотри на меня так. Давно пора понять, что некоторые тайны уж точно не для твоих ушей». «Если что-то касается Кристины, я должен знать абсолютно все», — перебил Амир. «Чтобы, как всегда, контролировать ситуацию. Амир, пойми же ты, наконец, не поможет здесь твой контроль. Вот знаешь, в чем у тебя главная проблема?» «В неуступчивом хранителе рода». «Да нет же». Инитар в кои-то веки не обиделся. Пояснял спокойно, по-отечески даже. «Твоя проблема в том, что ты пытаешься действовать проверенными старыми методами, но в абсолютно новой, непривычной ситуации. Не получится так, только все испортишь. В глубине души ты все равно и сам уже понимаешь, что Кристина для тебя особенная. И чем раньше ты это признаешь, тем проще будет. Хотя нет», — помрачнев, хранитель отвел взгляд. «Проще все равно не будет». Он исчез, так и оставив лишь вопросы без ответа. Кристина судорожно вздохнула, почти всхлипнула. Пусть прошептала одними губами, но Амир все равно разобрал свое имя. Тихо, сквозь зубы, выругался. Как же отвратительна беспомощность. Ничего же сейчас не может сделать. Никак ее в чувство не привести, пока магия сама не восстановится. И так через связь метки своей делится. Но все равно процесс идет чересчур медленно. Сняв камзол и кинув его на кресло, Амир лег рядом с Кристиной. Просто обнимал ее, успокаивающе гладил по волосам. До этого дрожащая, но теперь в его объятиях она умиротворенно затихла. Постепенно бессознательное состояние сменилось обычным сном. И можно было бы разбудить, но Амир не стал тревожить. Уж слишком сладко Кристина сейчас спала. Все разговоры и выяснения отношений подождут. И все же, как странно. Ночной полумрак, тишина, нарушаемая лишь легким шелестом листвы за окном, и спящая в его объятиях девушка. Но отчего же происходящее кажется чуть ли не неким священным таинством? Заворочившись, Кристина сонно позвала. «Амир?» «Да, малышка», — ответил он также тихо. «Ты мне снишься?» «Будем считать, что да». По-прежнему не открывая глаз, она улыбнулась. Устроилась в его объятиях поудобнее, Уже едва слышно, сквозь дрему прошептала. «Только не уходи, пожалуйста. Снись мне до утра». «Не бойся, не уйду». Амир ласково коснулся губами виска Кристины. «Пусть она утром ничего этого не вспомнит. Неважно. Пусть и дальше выпускает колючки, его все равно больше не обмануть. Именно сейчас она искренна, как никогда. Именно сейчас, когда так доверчиво спит в его объятиях со счастливой улыбкой на губах». «Обещаю, мое строптивое сокровище», — совсем тихо произнес Амир, не сводя с нее взгляда. «Я не позволю тебе отдалиться от меня. Какие бы ни были твои скрытые мотивы, как бы сильно ты ни сопротивлялась, но исход все равно будет один. Ты моя, малышка, а я своего не отдаю. Никому и никогда». Тьма оклубилась в спальне, но не выжидала и не таилась. Сейчас она словно бы сама охраняла их, оберегала от всего окружающего мира. И уже засыпая, сквозь туман в сознании, Амир уловил едва слышный голос Инитара. «Тьма, помоги ему. Он даже не понимает, как сильно любит ее. А если и поймет, то все равно не пожелает признать это. Но, может, эти слова только почудились». Глава 6. Кристина. Утром я проснулась с гудящей головой и полнейшим непониманием, кто я, где я и что происходит. Благо, хаос в мыслях царил недолго. Сев на кровати, я огляделась. Так, я в своей спальне в Северном Малом Дворце. Но как сюда добралась? Воспоминания обрывались на том, как я вышла из портала, а дальше все как в тумане. Совсем ведь в тот момент поплохело из-за выплеска тьмы. Я хотела поскорее вернуться в комнату, и, видимо, как-то и вернулась. Причем, судя по тому, что я все еще во вчерашнем платье, даже сил переодеться не оставалось. Сейчас я чувствовала себя более-менее. Слабость отступила. И хотя провал в памяти напрягал, но не слишком. Явно же ничего плохого не произошло. Вот только, кажется, рядом был Амир. Но откуда ему тут взяться? Видимо, попросту приснился. Похоже, еще стояло раннее утро. Моя угрюмая служанка пока не объявлялась. Зато я успела принять ванну и переодеться, как вдруг посреди спальни материализовался Джорин. «Ну как ты сегодня? Получше? А где?» Он осекся, оглядываясь, словно ожидал кого-то тут еще увидеть, и очень удивился, что я в спальне одна. «Где что? Или кто?» — не поняла я. Хранитель на миг замялся, но выдал, как ни в чем не бывало. «Да я думал, Инитар у тебя, а он, похоже, у Тамиллы». «А почему Инитар должен быть у меня с утра пораньше?» По-прежнему недоумевала я. «Так ведь поблагодарить тебя за вчерашнее? Он же прекрасно знает, что если бы не ты, Тамилле бы туго пришлось. О том же, что не заняла первое место, не переживай особо. Учитывая, что в своем испытании Амир был вторым, а ты вчера третий, в общем итоге вы с ним оба на втором месте. Соответственно, на первом Вейран и Альмия, а на третьем принц Гуар и его избранница. Имя ее, правда, забыл. Ну, не суть. Для начала все очень даже неплохо, и есть еще все шансы тебе выйти в лидеры». Надо же, я впервые видела Джорина таким воодушевленным. Все-таки в основном он был то мрачный, то понурый, а сегодня прямо чем-то доволен даже. Похоже, дела наши и впрямь неплохи. «Джорин, а ты случайно не знаешь, как я вчера сюда добралась? Совсем ничего не помню». Он почему-то отвел взгляд. Даже почудилось, что виновата. «Ну, на экипаже, естественно. Сразу после испытания ушла и на одном из свободных экипажей уехала. А в комнате тут же спать легла. Ничего особенного не происходило. Я хоть и был занят восстановлением твоей магии, но за реальностью тоже следил. Кстати, о магии». Он поспешил сменить тему. «Пусть использование изначальной тьмы вчера и отняло у тебя много сил, но попытки подчинения сознания не было. Либо тьма смирилась, либо выжидает более удобного случая. И скорее второе, чем первое. Так что будь начеку. Следующим все равно будет испытание у лордов. У тебя есть время полностью восстановиться. Но всегда оставайся настороже. Пусть призраки пока держат дистанцию, но удар может прийти с другой стороны. Соперницы? Они самые. Вчера все видели, что ты могла победить. Ты обошла даже общепризнанного лидера, жрицу, и вряд ли ей это понравилось. Она же все равно в итоге была первой». Я пожала плечами. «Так что особо точно не страдает. Мне интереснее, как Амир отреагировал. А никак. Джорин развел руками. Как рассказал Инитар, Амир решил, что это была просто какая-то случайность. Сама же знаешь его мнение по этому поводу. Ну да, ну да. Что я — совершенно никчемная бездарность, почти без магии. Все равно это очень коробило. В дверь постучали. Я впустила служанку, принесшую завтрак. Джорин, естественно, сразу исчез. Но вот только меня не покидало ощущение, что хранитель то ли что-то не договорил, то ли вообще сказал неверно. Хотя зачем ему меня обманывать? Вроде бы и смысла нет. Не успела я закончить завтрак, как в мою комнату заявилась госпожа Ротанна, собственной персоной. Может, сегодня опять было собрание, а я его пропустила, и она пришла меня отчитывать. «Доброе утро. Что-то случилось?» «Доброе». Она так придирчиво оглядела мою комнату, словно ждала здесь увидеть как минимум стоянку цыганского табора. Сегодня на рассвете одному из стражей почудился улетающий черный дракон. И как раз от вашего окна. Вы не в курсе, почему? Нет, я не в курсе, почему местным стражам что-либо чудится. Парировала я невозмутимо. Да только аж дыхание перехватило. Амир был здесь? Может, прилетал на тумане проверить, все ли со мной в порядке? Хотя смысл, ведь и так бы через метку почувствовал. Что-то ничего не понимаю. Но госпожа Ротанна и не стала дальше докапываться. Только от следующих ее слов я чуть чаем не подавилась. «Экипаж для вас уже готов, так что как закончите завтрак, спускайтесь. Господин Нибрас не любит ждать?» «Господин Нибрас?» — опасливо уточнила я. «Да, господин Нибрас. Он желает с вами поговорить. Еще вчера меня об этом предупредил. После завтрака ждет вас у себя». «Но зачем?» — спросила я как можно спокойнее, хотя уже начала наклевываться легкая паника. «Полагаю, ему необходимо прояснить насчет вчерашнего испытания. Ваш странный поступок многие обсуждают, и господину Нибрасу нужны конкретные объяснения. Ведь вдруг в омуте тьмы было что-то такое, о чем обязательно следует знать главе императорской охраны. К тому же в целях безопасности запланированы беседы со всеми участницами. Вам, видимо, повезло быть первой». Лишь бы и вправду дело было только в этом. Но наряду с вполне логичным страхом царило и мрачное предвкушение. Да, я пока слаба для противостояния с главным врагом один на один, но и он наверняка сейчас будет только прощупывать почву. И для меня эта встреча — реальный шанс узнать что-нибудь важное. Конечно, пока мало шансов, что смогу добраться до портрета младшей сестры главы призраков. Но это мы с Гроном и потом провернем. А пока, так сказать, пробный забег. Главное — сохранять спокойствие. Хотя бы внешне. Главное, без паники. Но, судя по интонации звучащего в моих мыслях голоса Джорина, сам хранитель сейчас паниковал едва ли не больше, чем я. Если бы Нибрас точно знал, кто ты, он бы не стал действовать так открыто. Тебя бы просто тайно похитили, и все. «Что все?» Тут же мысленно спросила я. «Убили бы?» «Без сомнений. При помощи ритуальной смерти отобрали бы у тебя твою уникальную магию». Ну, дальше бы воплощали свой давний план, для которого им, собственно, свет и понадобился. Да уж, забавное противоречие. Чудесный летний день, открытый экипаж катит через ухоженный парк, и я вся такая милая, в чудесном платье, даже как приличная аристократка с кружевным зонтиком в руках. А в мыслях — смерть, убийство, жертвоприношение. Надо бы отвлечься как-то, а то к тому моменту, как к Нибрасу доберусь, у меня уже глаз будет дергаться. «Слушай, Джорин, я все спросить забываю». Спохватилась я. «Вот смотри. Альмия — жрица темной богини. Да и в святилище, когда я физически воплощенную тьму для портала на землю воровала, я видела статую теоретически богини. Но что это вообще за богиня такая?» Сложный вопрос на самом деле. Люди давно поняли, что изначальная тьма не похожа ни на какую другую силу. Пусть они и смогли ее приспособить под себя, видоизменить до темной магии, с которой сейчас уже и рождаются. Но главная загадка так и осталась. Теоретически сила не может быть разумной, магия не может иметь сознание, но что-то такое в изначальной тьме все же есть. И людям проще было обозначить эту разумность как некую богиню, повелевающую тьмой. Так становилось куда привычнее. Мол, есть сила, а есть богиня этой силы. «Но по факту богини все же нет?» «Что-то я немного запуталась». «Думаю, что нет. Изначальная тьма сама по себе обладает и подобием разума, и волей. А жрицы эти... Так повелось, что самые одаренные девушки проходили особое посвящение, становились жрицами и так получали куда большую магическую силу, чем все остальные. Такое впечатление, что тут просто везде гонка за магией. Что культ рвется к бесконечной власти над изначальной тьмой, что жрицы свою магию приумножают. Поскорее бы мне выбраться из этого болота. Кстати, про выбраться. Джорин словно бы сомневался, стоит спрашивать или нет. Кристин, то, что ты стремишься к победе в отборе и все для этого сделаешь, это понятно. Но ты не задумывалась о том, что ведь и среди претендентов победу может одержать именно Амир. И ведь тогда тебе придется стать его женой со всеми вытекающими из этого последствиями. Свадьба традиционно состоится до коронации, а без, так сказать, физического подтверждения церемония будет недействительна. Конечно, вряд ли кто проверять станет. Но вот Амир, как мне кажется, от своих прав точно не откажется. Меня аж мурашки пробрали. Честно, я вообще старалась об этом не думать. Концентрировалась на задаче номер один — выиграть в отборе. А вот что потом? Наверное, мне все же будет куда проще, если победителем станет кто угодно другой. Тогда больше шансов договориться. Мол, мы же пока совсем друг друга не знаем. Тянуть время с супружескими обязанностями, вплоть до обретения необходимого могущества. Ну, а потом попросту исчезнуть, и все. С Амиром же так не получится. Он уже сейчас смотрит на меня весьма однозначно. И вариант после свадьбы «Дорогой, я пока морально не готова, дай мне время», явно с ним не прокатит. И что тогда? Отступать ведь мне в любом случае нельзя. Невыполненная магическая клятва попросту убьет. Прямо ирония судьбы, супружеский долг или смерть. Я нервно усмехнулась, мысленно ответила. «Я пока не знаю, как быть, Джорин. Но сначала надо еще победить». «Логично». Хранитель тоже продолжать эту тему не стал. «Я пока тебя оставлю. Думаю, все же стоит перестраховаться. Предупрежу Инитара о Нибросе. А он пусть Амиру передаст». «А смысл? Думаешь, Амир тут же помчится спасать меня из лап главы призраков? Очень сомневаюсь. Да и официально же ничего из ряда вон не происходит». Но Джорин уже мне ничего не ответил. Видимо, все-таки поспешил к Инитару. Как ни странно, чем ближе я была к цели пути, тем спокойнее мне становилось. Правда, это спокойствие больше походило на смесь ледяной злости и мрачной решимости. И что уж скрывать, крохотные искры надежды. А вдруг Ниброс не такой уж плохой? Джорин сам мне говорил, что знает далеко не все о тех скорбных событиях прошлого, ведь ему приходилось большей частью находиться в незримом мире, так что тут вполне может выясниться что-то неожиданное. Экипаж остановился у весьма роскошного особняка. Ни толпы стражи, ни призраков поблизости не наблюдалось. Ну да, там ведь магическая защита. Стоило мне подняться по широким ступеням, как входные двери бесшумно отворились. «Доброго дня, леди Дерри!» С поклоном приветствовал меня импозантного вида пожилой мужчина. Наверное, дворецкий. «Прошу». Приглашающий жест. «Господин ждет вас». Я, конечно, не ждала, что портрет сестры Нибраса будет висеть прямо в холле, но все равно внимательно смотрела по сторонам. Пока мы шли по коридору, на глаза попадались лишь пейзажи. Может, где-то в особняке есть отдельная картинная галерея? И вот под каким бы предлогом туда попасть? Мой сопровождающий привел меня к закрытой двери, попросил подождать. Сам же доложил обо мне и только тогда сказал заходить. Собравшись решимостью, я тут же прошла в кабинет и замерла на месте. Конечно, Ниброс был тут. Сидел за широким столом, внимательно перебирал какие-то бумаги, и стоящий рядом нематериальный пожилой мужчина что-то ему говорил, указывая на развернутую на столе карту. Лишь на миг мы встретились взглядом. Я и незнакомый хранитель рода. Всего миг, но меня пробрало настолько, что даже в глазах защипало. Пусть я видела его впервые, пусть у меня не было никаких доказательств, но я отчетливо чувствовала — это он, хранитель рода моей мамы. Он ничего мне не сказал, не кивнул, вообще никак не отреагировал будто бы. Но я не сомневалась, он точно знает, кто я. «Но тогда знает и Ниброс». Все это заняло лишь долю секунды. Глава призраков поднял на меня глаза. Учтиво улыбнулся. «Леди Дерри, добрый день. Благодарю, что не отказали в моей просьбе и почтили визитом». Он кивнул хранителю в знак разрешения, и тот тут же исчез, оставляя нас наедине. «Прошу, присаживайтесь». Глава призраков указал мне на кресло напротив стола. «Надолго я вас не задержу. Понимаю, что у юной леди много планов перед сегодняшним вечером». «А что будет сегодня вечером?» — спросила я чисто по инерции. «А, вы еще не знаете, видимо. Пока идет подготовка к следующему испытанию среди лордов, чтобы почтенные гости не скучали, всех ждет весьма интересное, увеселительное мероприятие. Но если вам еще не рассказали, то и я не буду портить удовольствие от сюрприза». Нибрас улыбался, и вроде бы даже искренне, но взгляд ужасно пугал. «Интересно, почему у него змеиные зрачки? Вряд ли это врожденное. Может, особенность из-за магии?» «Что ж, леди Дерри, давайте перейдем непосредственно к делу. Как вы знаете, чертоги в общем, и императорская семья в частности, охраняются не только лучшей стражей, но и нами. Призраками. То есть стража — это больше по физической части. Мы же заведуем магией. И, естественно, в целях безопасности мы должны знать все о тех, кто находится на территории чертогов. Ну-ну. А о том, что тут полно эльмарийцев, да еще и из ордена, нацеленного против темных, хваленные призраки даже не догадываются. У вас какие-то сомнения на мой счет? И вот надо было бы промолчать, но все во мне прямо-таки заставляло говорить в лоб. Да ведь напротив меня брат моей мамы, скорее всего, вообще единственный родной для меня человек. И при этом наверняка повинный в смерти моего папы. Спокойно тут реагировать никак бы не получилось. «Ну что вы, сомнений у меня нет». Из других бумаг на столе он выбрал одну и быстро пробежал по ней глазами. «Я лишь хочу кое-что уточнить. Лорд Амиран до начала отборов тщательно скрывал вашу личность по каким-то неизвестным мне причинам. Естественно, мы не могли оставить это без внимания. На данный момент о вас, конечно, известно, кто вы и из какого рода, но некоторые вопросы все равно остались. К примеру, вчера на испытании вы использовали изначальную тьму, причем на таком уровне, на который далеко не все донготарцы отважатся. Но по происхождению вы эльмарийка, то есть попросту не обладаете какой-либо властью над тьмой». Нибрас смотрел на меня так выжидающе, словно не сомневался, что я сейчас начну ему признаваться во всех грехах смертных. А я ответила совершенно спокойно. «Полагаю, вы не в курсе, но у меня истинная метка, создавшаяся сама по себе. И через ее связь я могу пользоваться магией лорда Амирана, на что сам он, естественно, дал согласие. Таким образом, я и применяла изначальную тьму. И такой ее уровень был лишь благодаря тому, что лорд Амиран – один из сильнейших магов». «Примерно так я и подумал», – сдержанно улыбнулся Нибрас, по-прежнему не сводя с меня пристального взгляда. «Тогда последний вопрос. Почему же вы вчера так опрометчиво упустили победу? Нет, я знаю, что вы вернулись, чтобы помочь другой участнице. Меня интересует другое. Вы ведь производите впечатление очень целеустремленной девушки. То есть вам непонятно, почему я предпочла помочь оказавшемуся в беде человеку? Я даже изумилась. Для темных такое, что ли, нечто из ряда вон? Серьезно? Или это только призраки такие?» «Не в этом дело», — терпеливо пояснил Нибрас. Суть испытания была не только в способности ориентироваться по магии, но и в способности принимать верные решения. Увы, жизнь правителей такова, что зачастую приходится чем-то жертвовать ради достижения более важных целей. На миг почудилось, что он говорит и о самом себе. Причем смотрел на меня так, может, он сейчас вспоминал о моей маме и имел в виду ее гибель. Но продолжал, как ни в чем не бывало. «Если бы кто-то из избранниц не смог выбраться сам, естественно, по окончанию испытания им бы помогли. Да, этого не было сказано напрямую, но лишь с той целью, чтобы проверить девушек. И именно вы, леди Дерри, эту проверку не прошли. Только вы. Вы отказались от куда более важной цели ради помощи тому, кому бы и так без вас помогли. С леди Тамилой абсолютно ничего плохого не случилось бы. Вы зря упустили свою победу». Честно, дико хотелось высказаться крайне нелицеприятно. Да откуда я знала, что ей помогут? От этих помешанных на тьме донготарцев можно ожидать чего угодно. Вплоть до эдакого естественного отбора на испытаниях. А когда человек горько плачет и отчаянно молит о помощи, как вообще можно равнодушно пройти мимо? Но я все же сдержалась. Вообще промолчала. Но Нибрас и без моего ответа продолжал. На ходе отбора это, конечно, никак не отразится, но впредь советую вам быть более избирательной в своих целях. Дальше испытания будут сложнее и куда опаснее, и подобные ошибки могут стоить вам многого. Вы же хотите победить, леди Дерия? Хотите стать императрицей при достойном императоре? Вы вполне в силах это сделать? Пусть кандидатуру лорда Амирана я все же не одобряю, он слишком бесчувственный человек. И, кстати, в контексте этого ума не приложу, как ваша метка может быть истинной. Он усмехнулся, но продолжил уже без эмоций. Так вот, пусть лорд Амиран не лучшая кандидатура в императоры, но кроме него есть весьма и весьма достойные молодые люди в числе претендентов. Очень советую приглядеться. Все-таки вчерашнее испытание всем показало, что вы способны соперничать даже с леди Альмией. И, возможно, вообще единственная из избранниц на это способны. Лично я точно не прочь, если сейчас напротив меня сидит будущая императрица. Ого, из чего вдруг такое отношение? Понятно, что Амира он терпеть не может из-за каких-то разногласий, но откуда снисхождение ко мне? Просто, судя по реакции Нибраса, он все же не знал точно, что я его племянница. Понятия не имею, почему хранитель рода ему об этом пока не сообщил. Хотелось верить, что дух все же на моей стороне. Вот только как бы самого его об этом расспросить? Попросить Джорина отыскать его в незримом мире? Да только, скорее всего, этот дух был в курсе обо мне с того момента, как я с земли переместилась. Но не только Нибрасу не рассказал, но и почему-то и со мной никак не связался. Наверняка для такого поведения есть свои веские причины. Все эти мысли промелькнули в один миг. Я ответила Нибрасу также вежливо. «Мне весьма приятно слышать, что вы благосклонно оцениваете мои шансы. И, конечно, я и сама надеюсь на возможность победы. Но все ведь будет зависеть и от сути испытаний. Во многом упор именно на магию. Если вы и дальше так успешно будете пользоваться силой лорда Амирана, то проблем не возникнет. Естественно, после коронации вы обретете особую магию, но до тех пор применяйте то, что есть. И я настоятельно вам советую обратить внимание на других претендентов. Само собой, мы в курсе, что у всех метки созданы искусственно, но при этом упор все равно идет на победы в парах. Я, конечно, не должен этого рассказывать, но если вы пообещаете не распространяться, все же поделюсь. Я никому не скажу. Пообещала я. Так вот... После определенного этапа в ходе отбора парное первенство станет важнее личного. Но никакой привязи по меткам не будет. То есть вы вполне можете выбрать другого молодого человека, а вовсе не лорда Амирана. Но учтите, что это одно из ключевых решений в жизни. Все сформированные пары пройдут особый ритуал наречения. Будут связаны не только магически, но и физически. Естественно, с того момента придется жить в одной комнате, и независимо от итогов отбора, для всех желательны свадебные церемонии. Сами понимаете, после такого, как бы выразиться, сожительства, это будет вполне логично. Я прекрасно поняла все эти его намеки, и оттого совсем тошно стало. То сначала Джорин на эту тему, то Нибрас теперь. А вам не кажется, что это, мягко говоря, неприлично? «Поймите, Данготару необходима постоянная императорская династия, чтобы власть и особая магия передавались по наследству. Все-таки эта смена правящего рода ослабляет страну. Но раньше никак не удавалось добиться того, чтобы победившие в отборе были настолько достойны. Именно потому в этот раз упор будет именно на пары, а не на личное первенство. Вдруг именно взаимосвязь пар поможет пройти посвящение тьмой в полной мере». И таким образом создать правящую династию на века. Вот потому, леди Дерия, я и советую вам приглядеться к претендентам на престол. Вы весьма привлекательная девушка. Многие будут не прочь вступить в союз именно с вами. То есть вам будет из кого выбирать. Только сами не ошибитесь со своим выбором. Увы, порой подобные ошибки обходятся очень и очень дорого. Может, мне показалось... Но последняя фраза была с явным таким намеком. Неужели Нибрас имеет в виду мою маму? Может, на самом деле он очень любил свою сестру? И потому считал, что именно связь с моим папой привела ее в итоге к гибели. Как же хочется самого его напрямую обо всем расспросить. Но нет, жить хочется больше. От Нибраса я вышла в совершенно потерянных чувствах. Столько хотела прояснить этим визитом, а в итоге только еще больше вопросов. Да и портрет мамы, естественно, мне не удалось увидеть. Похоже, и вправду придется потом как-то втайне сюда пробраться с помощью Грона. Но главное, как бы мне поговорить с хранителем? Я так погрузилась в эти раздумья, что Амира заметила только когда чуть в него не врезалась. Я как раз выходила из парадных дверей, а он шел навстречу. «Все в порядке? Зачем он тебя вызывал?» Взяв меня за плечи, отрывисто спросил он. Даже оглядел с головы до ног, словно опасался, что я ранена. И откуда вдруг такая забота? «Да все нормально, мы просто поговорили. Я хотела высвободиться из схватки Амира, но куда там? А ты что тут делаешь?» «Мне и Нетар сказал, что ты здесь». Крепко держа меня за руку, Амир повел к ближайшему экипажу. «И ты тут же помчался меня спасать?» Я не удержалась от улыбки. «Почему же тебя? Нибраса, конечно. Уж я не понаслышке знаю, как ты умеешь выматывать нервы». Я тут же легонько стукнула его кулачком в плечо. «А еще и наносить увечья». С укором глянул на меня он. «Вот потому и нельзя тебя ни на миг оставлять с беззащитными людьми. Приходится мне одному мучиться». Амир открыл мне дверцу экипажа. «И куда ты собрался меня везти, великомученик?» Полюбопытствовала я, сев на сиденье. «Обратно в Малый дворец. Мне намного спокойнее, когда ты просто сидишь в своей комнате и никуда не выходишь». Он забрался следом и приказал кучеру трогать. «Тебе не кажется, что я сама в состоянии решить, где мне быть? У меня, может, на сегодня большие планы». «И какие же?» Смотрел на меня так пристально, что мысли окончательно сбились. «Извини, но это не твое дело. В любом случае, я не обязана тебя слушаться и сидеть в четырех стенах. И даже не вздумай опять меня запирать». «А смысл?» Амир усмехнулся. «Даже если я запру дверь, ты и в окно выберешься. Тебя еще перевоспитывать и перевоспитывать. Но этим я займусь чуть позже. Сейчас нужно уладить одно дело, так что увидимся уже вечером. Там как раз что-то запланировали». Ох, как же мне хотелось сказать Амиру, что скоро все пары могут поменяться. Сказать и посмотреть, как быстро он помчится к своей ненаглядной жрице. А то он наивно рассчитывает двух зайцев одним ударом. Я просто не смогла промолчать. «Нет уж, извините, черный дракон Запада, обойдетесь. Альмии своей довольствуйтесь. Она уж точно будет согласна составить вам компанию и на вечер, и на всю оставшуюся жизнь». Амир усмехнулся. «Ты уже в который раз настойчиво меня к ней посылаешь. А не боишься, что я так и поступлю?» «Не боюсь, конечно же. Вообще жду этого с огромным нетерпением. Я уже столько времени прошу тебя оставить меня в покое, что должно же, наконец, хоть когда-то это до тебя дойти». «Говорить ты можешь что угодно». Совершенно невозмутимо и даже с нотками снисходительности парировал он. «С твоим характером я не удивлюсь, что ты до последнего будешь стоять намертво. Но все равно прекрасно знаю, что ты чувствуешь ко мне на самом деле». «Нет, ну как с ним вообще разговаривать? Совершенно непробиваемый тип. Я даже отвечать ничего не стала». Но и Амир больше ничего не говорил. Мы просто сидели рядом, а открытый экипаж катил по мощеной дороге. Сквозь кроны деревьев пробивались солнечные лучи, и почему-то так уютно было сейчас. А еще очень спокойно. Все-таки у Нибраса я не слабо перенервничала, а сейчас чувствовала себя в полной безопасности. Ну вот как так? Разумом понимаю, что именно Амир для меня опаснее всего, но все равно этого не чувствую. Мы уже подъезжали к Северному Малому Дворцу, когда Амир нарушил молчание. «Значит так. Сидишь до вечера в своей комнате, никуда не высовываешься. Я сам за тобой приду. И нечего на меня так смотреть. Возьми и хоть раз послушайся, для разнообразия». «Интересно, зачем ему понадобилось, чтобы я в комнате сидела? Тут дело явно нечисто. Как он там сказал? Что ему сейчас нужно уладить одно дело? Хм, вот какое». И, по идее, какая мне разница? Но нет, казалось жизненно важным узнать. Я даже пошла на хитрость, улыбнулась. Но согласись, сидеть в комнате в такой чудесный день – просто преступление. Если не хочешь, чтобы я гуляла в чертогах одна, составь мне компанию. Хорошая попытка, я оценил. Амир наградил меня очередным насмешливым взглядом. Но, к счастью, врать ты совершенно не умеешь. Все, колючка моя, Давай бегом в комнату. И чтобы до вечера не выходила». Не дожидаясь моего ответа, он приказал кучеру снова трогаться. Проводив экипаж угрюмым взглядом, я все-таки пошла к парадным дверям дворца. Весь день сидеть в четырех стенах я, само собой, не собиралась. Но сейчас надо все с Джорином обсудить. Может, и Нитар подключиться. Уж духом явно виднее, как бы спровоцировать на разговор их собрата. Меня не покидала уверенность, что именно хранитель рода мамы знает ответы на все вопросы. Осталось только как-то убедить его пойти на контакт. И при этом желательно меня не выдать. Но, передумав на полпути, я решила сначала заглянуть в парк. Мы же вчера толком с Гроном не поговорили. Надо еще многое обсудить. Но он мне не попался. Зато на глаза попался кое-кто другой. Вот что эти двое тут делают? Можно, конечно, предположить, что Вейран пришел к Альмии, а Релит к Тамилле, но девушек поблизости вообще не наблюдалось. Я тут же затаилась за высоким кустарником, из-под тишка наблюдая. Вейран, похоже, куда-то спешил. Он говорил быстро, отрывисто, будто давал какие-то наставления. А подобострастно смотрящий на него Релит то и дело кивал и, похоже, вдобавок поддакивал. Жаль, я не могла незаметно подкрасться ближе. Отсюда ни слова не слышала. А чтение по губам, увы, не относилось к моим талантам. Но беседа их быстро закончилась. И если Вейран спешно ушел, то Релит еще немного помялся на месте, словно мысленно переваривая услышанное. Наконец, что-то задумчиво, бурча себе под нос, направился по тропинке в противоположную сторону. Ну а я, как хронический параноик со стажем, естественно, углядела во встрече этих двоих явный намек на некий заговор. И что теперь делать? Сказать Амиру? Да он меня насмех поднимет. Подумаешь, увидела, как беседуют два молодых человека, и невесть что себе вообразила. Но что, если я права? Что, если Релит — эдакий подручный Вейрана? И тут многоходовая стратегия против Амира с использованием его уязвимого места — младшей сестры. Каким бы несовершенным он ни был, но Тамиллу он любит и за нее любого в порошок сотрет. Вдруг это и пытаются как-то повернуть в свою пользу. Может, это просто моя паранойя цвела буйным цветом, но я должна была эту версию проверить. Тайрон, точно, идеальный вариант. И адекватный, и неравнодушный к Тамилле. Вот ему все свои подозрения и расскажу. Раз сегодня на вечер что-то запланировано, то и он наверняка будет присутствовать. Тогда и поговорим. «Дерия!» — голос Тамиллы сбил меня с мыслей. «Вот ты где, а я тебя ищу!» Сестра Амира спешила ко мне по садовой дорожке. Выглядела очень взволнованной. «Меня просто к лорду Нибросу вызывали. Что-то случилось?» «Да», — выпалила она и тут же сама себя поправила. «То есть нет. Ну, то есть пока нет, но вполне может случиться и...» «А конкретней?» Я все же не спешила настораживаться. Вдруг просто у Тамиллы и вправду в саду запланирована встреча с Релитом. Но они разминулись, вот она и расстроилась. Но последовавших слов я совсем не ожидала. «Амир!» Она нервничала все сильнее. «Я не знаю, как так получилось. Я сама узнала совершенно случайно. Мне даже и Нитар ничего не сказал. Оградай, Дерия! С Вейраном!» У меня на миг дыхание перехватило. «Оградай? Местный эдакий бой насмерть? Магический поединок с вполне допустимым убийством?» «Я не знаю, кто из них кого вызвал». Все на нервах сбивчиво тараторила Тамилла. «Может, Амир и сам спровоцировал. Они же с Вейраном давние недруги». «Но ты же мне как-то говорила, что Амир в этих дуэлях не раз уже участвовал. Мне очень хотелось услышать что-нибудь успокаивающее». Но Тамилла совсем не успокоила. «Конечно, Амиру Оградай не впервой. Но сейчас его соперником будет Вейран. А уж тот очень силен. Я, конечно, верю в брата, но, Дерри, мне так страшно за него». «Не тебе одной». «Тамилла, ты знаешь, где Оградай проводится?» «Знаю. А ты что, хочешь туда попасть?» «Именно. Ты со мной?» На миг поколебавшись, Тамилла решительно кивнула. Похоже, не мы одни рвались присутствовать при этой битве века. Любопытствующих собралось очень много. Да тут и само строение выглядело грандиозно. Громадный монумент в виде разъярившегося дракона, окруженного пламенем. Окон, соответственно, здесь не имелось, и лишь единственные ворота в основании монумента вели внутрь. Из знакомых я заприметила в толпе Альмию, которая оживленно переговаривалась о чем-то с подружками. Меня так и подмывало нагнать жрицу и поинтересоваться, за кого же она сегодня болеть будет. Но, с другой стороны, было совсем не до сарказма. Хотя чего я так за Амира боюсь? Самой непонятно. Еще на пути сюда, в экипаже, Тамила рассказала, что сама она узнала от Альмии. Точнее, услышала, как та говорила другим девушкам. А от кого узнала сама жрица? Вейран поделился или Амир? Не удивлюсь и второму варианту. Это меня он не счел нужным ставить в известность о такой мелочи. А вот Альмии вполне сообщить заранее. «Вы что тут делаете?» Хмурый Тайрон остановил нас уже почти у самого входа. «То же, что и все», — ответила я как можно спокойнее. «Мы хотим посмотреть поединок», — добавила Тамилла. «Зачем?» Тайрон, похоже, был готов выпроводить нас под любым предлогом. Да только вот я собиралась под любым предлогом попасть внутрь. «Лорд Тайрон, на каком основании вы нас задерживаете?» Довольно холодно парировала я. «На основании здравого смысла, леди Дерия. Конкретно насчет вас меня Амир настоятельно попросил даже близко к месту состязания не пускать. Я чуть зубами не заскрипела. Откуда вообще Амир знал, что я примчусь? Я что, настолько предсказуемая?» Но вместо меня вдруг ответила Тамилла. Причем довольно резко. «Поздно, лорд Тайрон, мы уже здесь. И вы не имеете никакого права нам мешать. Так что будьте любезны отойти и больше нас не задерживать». Я прямо обомлела. Да Тамилла даже с Релитом едва ли не заикается. Все боится что-нибудь не то сказать. А с Тайроном так смело говорит. Может, дело как раз в том, что только от него подсознательно не ждет опасности? Или попросту именно рядом с ним интуитивно чувствует себя от всего защищенной? Тут же невооруженным взглядом видно, что этим двоим нужно быть вместе. Но такое впечатление, что видно только мне. И Тайрон никаких поползновений в адрес Тамилы не делает, и она на своем ущербном релите зациклилась. Все эти мысли пролетели в моей голове один миг. Тайрон весьма мрачно ответил. «Что ж, вы правы. Задерживать вас я не имею права. Но и просто так отпускать не собираюсь. Я буду вас сопровождать. Нравится вам это или нет?» «Нравится. Это нам точно нравится», — спешно ответила я. «Только давайте уже пойдем скорее, а то пропустим начало». И в сопровождении Тайрона мы вошли в распахнутые двери. Дальше простирался широкий коридор без ответвлений, а впереди уже маячила арка в виде сплетенных языков пламени. Скорее всего, вход в зал. Я только сейчас задумалась, что вообще со мной. До этого на волне беспокойства было не до основательных размышлений. Вот смысл я сюда рвалась. Насколько я успела узнать, Аград Дай — поединок двоих. Никто извне вмешаться не может. То есть, даже если бы я хотела помочь Амиру, то никак бы не смогла. Так почему мне позарез понадобилось присутствовать? Потому что просто сидя в комнате, я бы с ума сошла от беспокойства. Честно, я не знала ответа на этот вопрос. Сама не могла понять, почему же для меня так важно сейчас быть здесь. Через арку мы попали в огромный зал. Зрительские места шли по кругу, ступенчато спускаясь, как в Колизее, а в центре возвышался магический купол. Пока там ничего видно не было, внутри бушевало лишь пламя, но, судя по всему, поединок все же еще не начался. Тайрон быстро отыскал нам свободные места, причем вблизи от купола, так что в процессе все будет хорошо видно. Я хотела подгадать, чтобы Тамилла оказалась рядом с Тайроном, но он почему-то сел рядом со мной. То есть я очутилась между ними. Угу, как кактус посреди кровати. Вот все равно упорно не понимаю. Если Тайрону так нравится сестра Амира, так почему он ничего не делает? Даже сейчас нарочно предпочел держать дистанцию. Словно самому себе запрещает даже лишний раз близко подходить. Барабаны грянули так громко и внезапно, что я даже вздрогнула. Все посторонние мысли в раз отступили, беспокойство сменилось легкой паникой. Говор в зале затих, все молча ждали начала поединка. И под мерную, ужасно нагнетающую обстановку дробь барабанов, пламя под куполом принялось спадать. Взгляду открылась длинная площадка, метра три в ширину. По ее периметру ясно взвивались языки огня, будто в ожидании добычи. Соперников пока не было. «Лорд Тайрон», — шепотом спросила я, — «а вы случайно не в курсе, кто кого на поединок вызвал? Да и из-за чего?» Этот поединок с самого начала был неизбежен. Я вообще удивлен, что они не в первый же день тут схлестнулись. А они могут друг друга убить? Могут. Вполне. Хмуро ответил он. То есть это вполне законно? Для Градай подобная не редкость. Это древнейший обычай. И раньше правильным тут считалось сражаться обязательно насмерть, до победного конца. Но в последнее время разрешено завершать поединок все же без убийств. И как будет в этот раз? Я с надеждой смотрела на Тайрона. «Для непримиримых соперников, боюсь, исход может быть только один», — отрывисто ответил он, отведя взгляд. «Дерри, можно я буду держать тебя за руку? Бедная Тамила совсем побледнела. Мне уже от одних этих барабанов дурно. А что еще будет дальше?» «Зря я все-таки с собой ее позвала. Но я же не знала, как тут все будет». Я ободряюще сжала ее ладонь. «Ты же знаешь, Амир сильный. Тем более я видела его сегодня. Он был спокоен и даже расслаблен. Я не стала добавлять, что тут могла сыграть роль его чрезмерная самонадеянность. Нечего еще больше Тамилу пугать. Но и сама я очень хотела верить, что Тамир все же в силах одолеть соперника». Барабанная дробь била прямо по нервам. Появились соперники. Вышли каждый со своего края площадки под куполом. Языки огня яростно полыхнули. А мне аж подурнело. Я просто смотрела на Амира и не могла отвести глаза. Он стоял сейчас там, обнаженный по пояс, с виду совершенно спокойный и, как всегда, невозмутимый. Но как же было за него страшно. Никакого оружия. Видимо, сражаются тут только магией. Пронзительно взревели трубы. Бой начался. До этого лишь однажды я видела, как Амир применяет боевую магию. Когда он забирал меня из замка Миф. Но там мне было не до созерцания, зато сейчас представилась возможность. Потоки тьмы сталкивались с таким грохотом, что закладывало уши. Купол надсадно трещал, словно норовя вот-вот треснуть и выпустить смертоносную силу прямо на зрителей. Перепуганная Тамила сжимала мою руку так, что у меня чуть ли пальцы не немели. Но я не обращала на это внимания. Амир сейчас был полностью в своей стихии. Он не пользовался изначальной тьмой, но и сама по себе его прирожденная темная магия мало уступала своей прародительнице. Сосредоточен и в то же время будто бы расслаблен. Невозмутим настолько, будто не в бое насмерть участвует, а в пикнике на цветущей лужайке. Но, к слову, и Вейран держался неплохо. Вроде бы оставался внешне спокоен, но в то же время казалось, что ему все же сложнее отражать атаки Амира. Минуты шли. Раз за разом Вейран не мог удержать свои позиции, пусть понемногу, но отступал. Уже не шло речи ни о каком превосходстве. Он явно просто пытался оттянуть поражение как можно дольше. «Неужели Амир и вправду его убьет?» — ахнула Тамила. Я перевела вопросительный взгляд на Тайрона. Тот пожал плечами. «Амир вправе это сделать, но понятия не имею, как он поступит сейчас». Если Вейран так и не попросит пощады, бой вполне может закончиться его смертью. Пусть я никак не могла вмешаться, но через метку все же чувствовала, что происходит с магией Амира. Изначальная тьма в нем становилась все сильнее. Она жаждала смерти, она подталкивала к этому. И пусть наверняка у Амира имелись веские причины конфликтовать с Вейраном, но вот так убить? А ведь если поединок еще больше затянется, то тьма станет сильна настолько, что сама вынудит уничтожить соперника. Я хоть и внимательно следила за боем, но все равно краем глаза уловила среди зрителей и Нибраса, и первосвященника со свитой. Глава призраков наблюдал за происходящим под куполом без каких-либо эмоций, но лично мне показалось, что его все очень даже устраивает. Только смысл. Он недолюбливает Амира и продвигает Вейрана, но сейчас Вейран вполне может отправиться в мир иной. И что тут хорошего? Может, конечно, моя паранойя сегодня была особенно в ударе, но я тут же заподозрила грандиозный подвох. Не выдержав очередной атаки, Вейран упал. Такое впечатление, что уже задыхался от нарастающей вокруг тьмы. А вот Амир выглядел сейчас жутко. Он словно был частью этой стихии, ее смертоносным воплощением. И как же сильна сейчас была в нем изначальная тьма. Я даже через метку ощутила мертвецкий холод, так, словно бы сама к этой опасной мощи прибегла. Да что же Амир творит? Такими темпами тьма полностью застит его сознание и, вполне вероятно, навсегда. Для Вейрана желание жить все же оказалось сильнее гордости. Он поднял руки и склонил голову, как в знак почтения. «Просит пощады», — пояснил нам Тайрон. «Фуф!» — Тамилла с облегчением выдохнула. «А то я уже боялась, что...» Она осеклась. Амир не остановился. Тьма взвелась так, что заполнила собой почти все пространство под куполом. Я едва не задохнулась, настолько сильно через метку все ощущалось. Тамилла сдавленно охнула, Тайрон привстал в кресле, по залу прошелся взволнованный гул. Но смертоубийство не состоялось. Под куполом рванула магическая вспышка, сведя на нет тьму и раскидав соперников на разные края площадки. И если Амир выглядел вполне нормально, то Вейран даже встать не мог. Он жив вообще? А там уже спешно нарисовался первосвященник, аж багровый от возмущения. Видимо, его голос усиливался особой магией, потому что слышно было прекрасно. «Немедленно прекратите! Лорд Амиран, вы кощунственно нарушили святейшее правило Аграддай. Вы не имели никакого права нападать на соперника после того, как тот сам запросил пощады. Это крайне возмутительно и категорически неприемлемо. Естественно, просто так это никто не оставит». Он выдержал паузу, пытаясь отдышаться, и гневно выпалил. «Лорд Амиран, отныне вы лишены права участвовать в Аграддай до конца отбора. И если вы этот запрет нарушите, то будете исключены из числа претендентов на престол». Амир отреагировал совершенно без эмоций. Он лишь мельком бросил взгляд на Вейрана, которого уносили на носилках, и тоже покинул площадку боя. «Они ведь это нарочно», — ошарашенно прошептала я. «Но такое нельзя было подстроить», — возразил мне Тайрон, но довольно неуверенно. «Почему же нельзя? Специально довели Амира до такой степени воплощения тьмы, что остановиться в один миг он бы не смог, и в итоге вот так вот подставили. Не могут справиться с ним, потому и придумали, как попросту с отбора исключить». «Весьма сомнительно». Тайрон все же не спешил принимать мою точку зрения. «Амир тоже далеко не глуп, и они прекрасно это знают. Ну, запретили они ему Аграддай, и что? Он просто будет избегать любых провокаций. Только и всего». Но я оптимизма Тайрона не разделяла. Причем не покидала смутная уверенность, что у меня уже есть все детали пазла, и нужно просто успокоиться, чтобы сложить мозаику целиком. «Давайте я отправлю вас обратно в Северный Малый Дворец». Тайрон сбил ход моих мыслей. «Так, а поговорить с Амиром?» — не поняла Тамилла. «Я хочу узнать причину поединка и почему Амир нарушил правила». «Все равно прямо сейчас с ним поговорить не получится. Наград дай такие выплески тьмы, что любому донготарцу нужно не меньше пары часов на восстановление». Он хоть и не озвучил, но я и так прекрасно поняла. После поединка все еще сильна именно изначальная тьма в Амире. Вот потому лучше ему с другими людьми пока не пересекаться. Но Тамилла все равно с нами не поехала. Осталось пообщаться с родителями. Впрочем, лично мне это было только на руку. И хотя Тайрон хотел просто посадить меня в экипаж, я попросила все-таки поехать со мной. «Мне очень нужно с вами обсудить кое-что важное». К счастью, он отнекиваться не стал. Не только сел в экипаж, но и создал вокруг нас магическую защиту от прослушивания. И пока мы ехали в Малый дворец, я поделилась всеми своими сомнениями. Пусть я многого не знаю насчет конфликта Амира и с Вейраном, и с призраками, но тут я уверена, явная подстава. К тому же сегодня я видела, как Вейран о чем-то переговаривался с Релитом. Такое впечатление даже, что давал ему некие указания. А теперь еще и этот бой. «Лорд Тайрон, здесь наверняка многоходовая комбинация. И если я все правильно понимаю, они намерены как-то использовать Тамиллу, чтобы спровоцировать Амира». Он аж в лице изменился при одном упоминании Тамиллы. Все-таки крепко, похоже, она в его сердце запала. «О чем именно эти двое переговаривались? Может, вы хоть что-то услышали?» «К сожалению, вообще ничего. Но мне уже кажется, что вся эта ситуация с Релитом тоже была заранее подстроена, чтобы Тамилла попала на отбор. И сам Релит изначально просто марионетка Вейрана. Я все же справедливости ради добавила. Ну или это у меня уже паранойя до такой степени разыгралась, что всюду чудятся заговоры». «А что сам Амир сказал по поводу увиденной вами встречи?» «Так а он вряд ли знает». Тайрон смотрел на меня с крайним недоумением. «То есть мне вы все это сообщили, а ему ни слова не сказали?» «Просто пока возможности не было, Да и, лорд Тайрон, я не хочу обсуждать наши с Амиром непростые отношения. Но вы все же его друг, и к тому же второй адекватный мужчина на все чертоги». Не удержавшись, я пояснила. «И когда я говорю «второй», под первым я подразумеваю вовсе не Амира. Но суть сейчас не в этом. Я просто прошу вас быть начеку. Наверняка вам, как другу семьи Тайлас, не безразлична судьба Тамиллы. И, согласитесь, будет ужасно несправедливо, если она пострадает из-за чужих козней в адрес Амира». Я ждала хоть какой-то пылкой реакции, вплоть до клятвенных обещаний разорвать голыми руками любого, кто на Тамиллу покусится. Но Тайрон отреагировал спокойно, только чуть бледнее от чего-то стал. «Не волнуйтесь, леди Дерри, я обязательно приму к сведению ваши слова. Амир тут тоже не один, и кроме меня достаточно тех, кто на его стороне. Но я все же возьму на себя смелость тоже дать вам один совет. Не лезьте во все это. Вы ведь точно так же можете невольно стать орудием в чужих руках». «Это вряд ли. Манипулировать можно только с использованием того, кто Амиру очень дорог. Так что со мной этот вариант не пройдет». «Лорд Тайрон, а можно я задам вам вопрос личного характера?» «Задавайте». Впервые за весь разговор он улыбнулся, но взгляд оставался очень серьезным. «Но не обещаю, что отвечу». «Мне просто немного непонятно. Вы ведь наверняка высокородный лорд, да еще и тут, в чертогах, занимаете такую важную должность. Так почему же вы сами не участвуете в отборе? Или так за время службы насмотрелись на царящие здесь интриги, что престол совершенно не интересует? И без меня достаточно тех, кто не прочь стать императором», — уклончиво ответил Тайрон. «К тому же я не подхожу на роль кандидата по многим причинам. Но это все неинтересно. Я все же советую вам, леди Дерри, самой рассказать Амиру все то, что вы рассказали мне. Сегодня вечером как раз представится для этого возможность».